той ночью я снова проснулась от звука шагов. Крадучись, кто-то прошел мимо моей двери. На этот раз я сразу же подумала о Фрице. Я прислушалась. Кто-то шел вниз, по направлению противоположному башне. Я поспешно зажгла свечу, надела шлепанцы и, закутавшись в халат, выскочила из комнаты. Шагов уже не было слышно. Я спустилась вниз по винтовой лестнице, минуя узкие проходы. Холодный ветер, врывавшийся в крепость, подсказал мне, куда идти дальше, к распахнутой двери. Я поспешила к двери и увидела маленькую фигурку, уверенно шагавшую к конюшне. Я побежала за ним. Фриц был уже у двери, пытаясь открыть ее. Я схватила его. На лице было отсутствующее выражение лунатика. Взяв его мягко за руку, я повела его в крепость. Несмотря на летний сезон и теплые дни, по ночам температура значительно падала, и рука Фрица была ледяной. Он весь дрожал, ноги его замерзли. На нем ничего не было, кроме ночной рубашки. Он что-то бормотал, вроде «нет, пожалуйста, нет». И по ужасу в его голосе я поняла, что его беспокоит. Завтра ему предстояло отправляться с отцом на охоту на медведя, и он был объят страхом. Вот почему он отправился к конюшне. Я почувствовала злость к этому бесчувственному человеку, не понимавшему сложность натуры своего сына. Я сразу же оценила умственные способности Фрица, но в силу их он был очень впечатлителен, чего не могли понять люди, подобные графу. Я наклонилась над Фрицем. «Все в порядке, Фрицы». Он открыл глаза. «Мама». И вслед за этим произнес. «Мисс». «Привет, Фриц. Это я. Я с тобой». «Я куда ходил?» «Здесь, рядом». Он задрожал. «Ничего страшного», — сказала я. «Многие люди ходят во сне. Я услышала твои шаги и отвела в спальню». «Вы слышали их в прошлый раз?» «Дагоберт слышал об этом разговоре». «У меня специально для тебя вторая пара ушей». Он засмеялся. «Завтра, Фриц, — сказала я, — ты не поедешь на охоту». «А что скажет отец?» «Я сказала, что ты не поедешь». «Вы не можете, мисс». «Нет, я могу. Твои ноги как ледышки. Я дам тебе еще одно одеяло. А завтра утром ты останешься в постели. Ты немного простудился и будешь лежать, пока они не уедут на охоту». «А можно, мисс?» «Кто разрешит?» «Я», — сказала я твердо. В какой-то степени я завоевала его доверие. Он поверил мне. Я оставалась у его постели, пока он быстро не заснул спокойным сном. Затем я пошла к себе и попыталась заснуть. Я должна подготовиться к битве, которая непременно произойдет утром. Я наблюдала, как граф и его свита поднимались к замку и, скрывшись из виду, направились к Рандхаусбургу. Дагоберт уже был там в верховой одежде. Пока он здоровался с отцом, я прокралась внутрь и вошла в рыцарский зал. Моя битва с графом должна была состояться без свидетелей, в противном случае я была обречена на неудачу. Граф был из той породы людей, которые не шли на попятную в присутствии свидетелей. Он видел, как я входила в зал, и, как я ожидала, быстро последовал за мной. «Доброе утро, мисс Трант», — сказал он. «Как любезно с вашей стороны спуститься к нам. Я сделала это, чтобы поговорить с вами о Фрице. Мальчик, я думаю, ждет нас поехать на охоту». «Нет». Я сказала ему оставаться в постели все утро. Он простыл прошлой ночью. Он уставился на меня в изумлении. «Простыл?» — закричал он. «В постели? Мисс Трант, что вы имеете в виду?» «То, что я вам сказала. Прошлой ночью Фриц ходил во сне. Думаю, что он ходит во сне, когда очень встревожен. Он очень чувствительный ребенок, склонный скорее к наукам, чем к физическим занятиям. Тем более ему необходимы физические упражнения, Прошу вас немедленно поднять его с постели и передать ему, что я рассержен на него, что он не готов и не хочет ехать охотиться на медведя. Вы хотите, чтобы он притворялся? Я хочу, чтобы он перестал быть трусом и проявил немного смелости. Он не трус, — сказала я гневно. Нет, не трус. Тогда зачем он прячется за юбками своей учительницы? Мне следует более четко объяснить вам. Он остался в постели сегодня утром, выполняя мое распоряжение. Так здесь распоряжаетесь вы, мистрант? Для учителя необходимо давать указания ученикам. Даже указание не выполнять волю отца? Мне не приходило в голову, что отец захочет вытащить из постели больного ребенка. Как вы драматичны, мистрант! Не думал, что это черта англичан. Думаю, что не так. Я хочу вас заставить понять, что Фриц не похож на Дагоберта. Дагоберт будет счастлив от охоты, и его не будет мучить чрезмерное воображение. Вы можете создать из него тот тип человека, который вы обожаете, ваше подобие. Благодарю вас, мисс Трант, за такую оценку моего характера. Думаю, вы прекрасно понимаете, что я не претендую на оценку вашего характера за столь непродолжительное знакомство или вообще на какую-либо оценку. Я приехала для обучения детей английскому языку и... А их отца? Как воспитывать детей? Его черты характера вас не касаются, как вы утверждаете. Но вы опровергаете саму себя, потому что вы пытаетесь меня убедить, что мое отношение к сыну неправильно. «Так вы сделаете это для меня?» — спросила я. Выражение его лица изменилось. Он сделал шаг мне навстречу. Я подняла руку, словно отстраняясь от графа, и быстро сказала. «Прошу вас, не настаивайте на поездке Фрица на охоту сегодня. Пожалуйста, дайте мне возможность повлиять на него. Он очень впечатлителен, и лучший способ избавить его от нервозности — смягчать ее». А не усиливать, убедить Фрица, что его страх в основном плод его фантазий, а не реальности. Вы напоминаете мне тех новомодных докторов, о которых все так наслышаны в наши дни. К тому же вы хороший адвокат. Чем Фриц заслуживает такое внимание? Фриц — ребенок, который нуждается в понимании. Прошу вас, разрешите мне использовать мой метод в общении с ним. У меня такое впечатление, мисс Трант. Вы из тех женщин, что часто добиваются своего. Вы ошибаетесь. Тогда вам следует быть мне благодарной. Я вдруг поймала себя на мысли, как обрадуется Фриц, услышав звуки удаляющейся в лес кавалькады охотников. «Вы очаровательны, когда улыбаетесь», — сказал граф. «Мне приятно думать, что я тому виной. Благодарю вас, граф». Он поклонился, взял мою руку и поцеловал. Я поспешно отняла руку, и он, расхохотавшись, вышел из зала. Я поспешила к Фрицу. Увидев меня, он вскочил с постели. «Охотники сейчас уезжают. Хочешь взглянуть на них из окна?» Он смотрел на меня, как на чудодея. Стоя у окна, он наблюдал за всадниками, покидавшими замок и направлявшимися вниз к сосновому бору. Я села у постели Фрица и провела с ним урок английского. Он чихнул раз или два, и я спустилась к фрау Грабен сказать ей, что Фриц простудился. Она принесла свое средство от простуды, крепкий сладкий напиток своего изготовления. Попробовав его немного, она облизнула губы. «Чудесно!» — улыбнулась она. Фрицу был знаком этот напиток, и он выпил его с удовольствием. Он скоро заснул, и я, оставив его, пошла побродить по лесу, не очень удаляясь от замка. У меня не было никакого желания наткнуться на охотников. День был прекрасный. Вернувшись с прогулки, я пошла в сад подготовиться к завтрашнему уроку. Здесь, под сенью пустых елей, было очень тихо. Одна из девушек, Элла, обслуживавшая нас в крепости, спустилась ко мне и передала мне приглашение фрау Грабен подняться к ней в гостиную. В ее комнате горела маленькая спиртовка, и на ней кипел чайник. «Чаю», — снова предложила она, обращаясь со мной, как с маленьким ребенком. Я заметила нововведение в ее комнате, синюю позолоченную клетку с Кеннерем. «Взгляните на этого ангелочка», — сказала она, — «его зовут Ангелом». «Твит-твит, какое сокровище! Я видела его вчера в лавке на внутренней городской площади, не удержалась и купила его, и вот он здесь. Говорят, что Кеннери могут говорить. Как бы мне хотелось, чтобы он заговорил. Ну, ангелочек, скажи, фрау Грабен, скажи, hello, мисс». Какой упрямый. «Ну, малыш, ладно, увидим». «Вам нравятся, я хотела сказать, животные?» Но вряд ли можно было считать животными канареек или пауков. «Живые существа», — поправилась я. Ее глаза сверкнули. «Мне нравится смотреть, что они делают. Никогда не знаешь, как они поступят. Что случилось с вашими пауками? Один убил другого. А потом? Я выпустила победителя. Кажется, я поступила правильно. Я догадывалась, что произойдет. Но никогда не знаешь наверняка с этими живыми существами. Они могут поступить совсем не так, как другие в тех же обстоятельствах. Твит-твит, мой ангел. Ну, ну скажи, фрау Грабен». Канарейка издала несколько трелей, восхитивших фрау Грабен. «Еще!» — закричала она. «Но главное, что я хочу, чтобы он заговорил». Она улыбнулась мне. «Ну, если он не захочет, это не значит, что мы должны молчать». «Ах, чайник уже закипел. Я заварю чай, и мы поблаженствуем». Во время чаепития она сказала. «Значит, Фрицци не поехал на охоту. Вы потрясли меня. Что же сказал вам Фредди?» Я сказала ему, что Фриц чувствительный ребенок, и его хождение во сне меня тревожит. Это происходит, когда он обеспокоен. Его растревожило сообщение о предстоящей охоте. Он очень умный мальчик, и мы не хотим нарушать его душевное равновесие. «И все это сказали Фредди?» «Да, все». «И он пошел на попятную?» «Это плохой признак. Это значит, вы ему нравитесь». «Неужели так плохо нравится графу?» «Для молодой женщины это опасно. Он бабник первой степени. Для них это образ жизни. Их родители и предки вели себя точно так же. Мы похотливая нация, мистер Ант, разделенная на государства, кажущиеся вам такими маленькими. Но главы этих стран всемогущие, они и их семьи. И эта власть развращает молодых мужчин. В прошлом они считали своим правом брать самых красивых деревенских девушек. И мальчиков воспитывали в таком духе. Вся история правящих династий — история совращений в самых разнообразных формах. Наиболее распространенной в прошлом веке была фальшивая свадьба. Вы помните легенду о комнате с привидением в нашем замке, которую вы решили расколдовать? Теперь вы понимаете, что я имею в виду под капризом графа. Приглянувшейся графу молодой женщине надо остерегаться. Я не так уж молода. Ну, мистер Ант, какая же вы старуха? И если вам за 20, у вас есть кое-какой опыт. Но я обязана предупредить вас о нравах наших джентльменов. Думаю, я знаю, как обходиться с ними. Фредди настойчив. Мне кажется, я знаю, как себя вести. Фрау Грабен казалась удовлетворенной. Улыбнувшись, она протянула мне блюдо с фруктовыми пирожными. Я надкусила кусочек, и пирожное показалось мне очень вкусным. «Так вот», — сказала фрау Грабен, — «граф скоро будет призван в герцогский замок. Возвращается принц, и в честь этого события состоится шествие к церкви. Думаю, он вернется примерно через неделю». «Где он был?» — спросила я. «В Берлине. Он участвовал там в совещании германских государств. Речь шла о вызывающем поведении французов. И Рохенштейн выступит на стороне Пруссии? Если французы нападут на нас, все истинные немцы встанут воедино. Вот зачем принц ездил в Берлин. Вы увидите его во время прибытия на благодарственный молебен. Это произойдет со дня на день. Надеюсь, очень скоро. Сразу же по прибытии гофмейстер устроит церемонию. Соберутся толпы народа. Если вы хотите, вы сможете наблюдать за процессией от дворца в церковь и обратно. Вероятно, принц очень популярен. Как всегда, с их величествами. Иногда их любят, иногда нет. Сегодня они едут по улицам, и народ криками приветствует их, а завтра в них швыряют бомбы. И часто это случается? Скажем, бывает. Их жизнь небезопасна. Я всегда опасалась, когда мои мальчики, бывало, выезжали с родителями. В первой карете обычно ехали герцог с супругой и принцем, в следующей — брат герцога Людвиг и Фредди. Конечно, Людвиг оказался предателем и заслуживает своего бесславного конца. Фредди поклялся в верности, но я думаю, люди верны в основном только сами себе. Вам придется поехать и посмотреть благодарственный молебен. На него вынесут процессионный крест. И вы знаете, это та еще церемония. Да, я помню. И сколько хлопот стоило просто показать мне крест. Никогда не забуду, как они его охраняли. Там был очень приятный солдат, сержант Франк, кажется, так его звали. Кто, должно быть, назвал его по имени? Ох, я знаю сержанта Франка, хороший парень. Его взяли в солдаты совсем мальчиком, и я помню, как гордилась его семья, когда его приняли в герцогскую гвардию. Потом он женился на этой своей жене. Она совсем переменилась. Вот пример, как все случается. Она была бедной, запуганной девчушкой, когда выходила замуж за Франка. У нее что-то было в прошлом, но он оказался заботливым мужем. Теперь у них двое детей, и она очень довольна жизнью. Как меняются люди, смех один. Живут себе, живут. А потом жизнь берет и ставит их куда-то, и сводит с кем-нибудь, а ты наблюдаешь за ними, как за пауками, — напомнила я. О, следить за людьми гораздо интереснее, чем за ними. Я согласилась. Я рада его возвращению. Возвращению принца, я имею в виду. Самое время, если подумать. Да, он не такой, как все, точно. Фредди всегда говорит, что принц — мой любимчик. У меня никогда не было любимчиков, отвечаю я, но, честно говоря, это не так. Гром и молния. Я не могла представить их друг без друга. Вспышка и грохот. Вот так они всегда представлялись мне. Хотелось бы вернуться в те времена их детства. Они были радостью моей жизни. Конечно, Людвиг, младший брат герцога, хотел, чтобы Фредди воспитывался во дворце. Втайне он считал себя ничуть не хуже герцога. Фредди во всем напоминает отца. Он во всем хотел быть первым. И так же, как Людвиг, пытался затмить герцога. Фредди во всем пытался превзойти своего кузена-принца. Все, что было у принца, хотел он. Все его игрушки. Уже тогда это меня пугало. Игрушки, пока они дети. А что, когда они вырастут? Что тогда? Почище, чем игрушки. Но сегодня утром вы победили, не так ли? У вас свой подход к маленькому фрицу. Боже мой, вы кое-что сделали для этого ребенка. Вы понимаете детей. Это действительно странно для девушки. Ее улыбчивые глаза замерли на моем лице. Это действительно странно для девушки, у которой никогда не было своих детей. Я почувствовала, как краска медленно заливает мои щеки. Я ничего не могла с собой поделать. Она вызвала так ясно в моей памяти видение родильной клиники доктора Кляйна, беременных женщин, болтающихся на лужайке, девушку-бедняжку, умершую от родов, кажется, ее звали Гретхен, Гретхен Шварц. Я помедлила секунду дольше, чем полагалось. Несомненно, эти вкрадчивые, улыбчивые глаза ничего не упустили. По моему мнению, понимание детей, вероятно, врожденное качество. Да-да, конечно. Но мне кажется, когда у женщины есть ребенок, что-то с ней происходит. Я была тому свидетельницей. Возможно. Холодно согласилась я с фрау Грабен. Принц вернется домой вовремя, к нашей знаменитой ночи. «Ох, да вы ничего о ней не знаете. Мы очень пунктуальны в своих праздниках. Вы находитесь в стране Лока, в Локенвальде, и через 2 недели наступит полнолуние, ночь интриг, козней, проказ. Лок был богом раздора и интриг, и он бродит повсюду в эту ночь. Я не позволю вам в это время выходить из замка, Мистрант». Я внутренне содрогнулась. Воспоминания были для меня невыносимы. Она наклонилась ко мне и взяла мою руку своими влажными и горячими пальцами. «Нет, никуда я вас не выпущу. Это небезопасно. В эту ночь что-то вселяется в людей. 7-е полнолуние — полнолуние Лока, и в эту ночь люди перестают быть добрыми христианами. Они снова язычники, какими были столетия назад, до того, как христианство обуздало их. Ба, мисс, мне кажется, я напугала вас?» Я попыталась улыбнуться. «Я уже слышала об этом. Я читала о богах и героях. А, стало быть, вы знаете кое-что о нашей ночи 7-й луны?» «Да», — сказала я, — «кое-что я знаю». День был жарким и солнечным. «Мы все спустимся вниз вместе», — предупредила фрау Грабен. «Там будет столько народу, что могут затоптать до смерти». «Ну уж так и затоптать. Народ так взбудоражен его возвращением». Мы спустились в город, по горной дороге, не перестававшей восхищать меня. Склоны гор были усеяны орхидеями и горячавками, то там, то здесь встречались крестьянские домики, и слышалось знакомое звяканье колокольчиков на шеях коров. Внизу в городе яркое солнце сверкало на ярких крышах домов, звенели колокола, и на въезде в верхний город нас встретило веселое разноцветие флагов, развивавшихся повсюду. Сотни мужчин и женщин в национальных костюмах собрались, наверное, со всех окрестных местностей. Я была рада, что с нами фрау Грабен. Без нее мне было бы трудно управиться с возбужденными детьми, а в толпе их легко могли травмировать. Мы подъехали к постоялому двору, где когда-то оставляли лошадей. В гостинице нам оставили комнату с окном на площадь, оттуда была хорошо видна церковь. Отсюда мы могли наблюдать процессию без всяких осложнений. Хозяин гостиницы отнесся к фрау Грабен с большим почтением. Видимо, она хорошо знала его и осведомилась о его дочери. Глаза старика засветились при ее упоминании. Несомненно, он души не чаял в своей дочке. «Самая хорошенькая девушка в Рохенберге», — прокомментировала фрау Грабен, и я снова уловила лукавый созерцательный огонек в ее глазах и удивилась, что он мог означать. Принесли вино и куски фруктового торта, при виде которого глаза фрау Грабен оживились, и сладкую воду для детей. Фрау Грабен волновалась не меньше мальчиков и Лизель. Дагоберт без устали объяснял мне все происходящее. Фриц, полностью мне доверившийся, не отходил от меня, а я была довольна его радостным предвкушением предстоящего зрелища. Лизель не сидела на месте ни минуты, а фрау Грабен, казалось, была охвачена какой-то тайной радостью, которая так переполняла ее, что мне представлялось, что она спорила сама с собой поделиться со всеми этой радостью или сохранить ее только для себя. Все было полно ожиданием. Люди оживленно приветствовали друг друга, флаги весело трепетали на ветру, свешиваясь из окон. Я узнала, конечно, флаги Рохенштейна и Пруссии. Здесь были представлены также флаги большинства германских государств и Австро-Венгрии. Заиграл оркестр. На верхней городской площади пел хор. Я различала слова: «Бог благословляет наш приход и наш уход». Мама научила меня этому гимну. Его пели, говорила она, когда люди переезжали в новое жилище. Я предположила, что сегодня его пели в честь визита принца в Пруссию и возвращения на родину. Где-то в отдалении слышались звуки военного оркестра. Они выходят сейчас из дворца. Вы увидите процессионный крест, мистрант, захлебываясь смехом, объясняла фрау Грабен. «Я думаю, им предстоит сложная церемония его изъятия из подземной часовни. Да, и доставки во дворец. Сержант Франк рассказывал мне об этом. Я жду с нетерпением его выноса. Надеюсь, никто не попытается украсть его». Дагоберт раскипятился. «Если они украдут, я помчусь за ними, убью их и верну крест». «В одиночку?» — поинтересовалась я. «Да, я один», — продолжал Дагоберт. «А потом герцог пошлет за мной и скажет, ты мой настоящий сын, и ты будешь первым перед Карлом». «Бедный Карл», — сказала я беспечно. «Не слишком ли жестокое наказание? Просто за то, что не отнял крест, лишишь права наследования. Разве это справедливо?» «Все несправедливо», — закричал Дагоберт. «Мой отец мог бы быть принцем». «Ну, — сказала фрау Грабен примирительно, — хватит болтать, Дагоберт. Принц — сын герцога и его подлинный наследник, а маленький Карл — наследник принца. Все обстоит только так. Ты с каждым днем все больше и больше напоминаешь мне своего отца. Ах, посмотрите, кажется, начинается. Честное слово, как хорошо смотрятся солдаты в их форменной одежде». Они действительно были хороши. На лошадях с яркими чепраками, с развивающимися плюмажами, в синих с золотом мундирах, в сверкающих шлемах, под звуки марша, под хлопанье флагов. Толпа моментально затихла. Затем раздались приветственные крики и аплодисменты. На площади появилась блестящая кавалькада, за которой следовали служители церкви в длинных черно-белых одеяниях. Солдат верхом на лошади держал процессионный крест. Он искрился в лучах яркого солнца. Сверкали изумруды, рубины и сапфиры, переливался красно-голубым цветом бриллиант. Здесь, на площади, процессионный крест гляделся на славу. Я узнала сержанта Франка, горцевавшего с одной стороны солдата с крестом, с другой стороны ехал крепкого телосложения второй гвардеец. Благоговейная тишина сопровождала прохождение креста. Вслед за крестом двигалась карета герцога, богато изукрашенная золотом. Она походила на изображение кареты королевы. Ее везли 8 белых лошадей. В карете находился герцог, с одной стороны его принц, с другой — женщина, которую я видела в павильоне, напоминавшая мне Ильзу. Я едва видела герцога и принцессу. Мне казалось, я снова вижу сумасшедший фантастический сон. Я смотрела в изумлении на карету. В ней, рядом с герцогом и принцессой, сидел Максимилиан.